быть у всех в загоне. Вы так жалели себя самого из-за своих страданий, и она тоже вас жалела. А к ней у вас нет жалости. Вот я лью слезы, мастер Хитклифф, вы видите, пожилая женщина и всего лишь слуга. А вы, после того, как говорили, что так ее любите, вы, кому бы следовало ее боготворить, вы все свои слезы приберегли для себя самого и лежите здесь преспокойно. Ах, вы мальчишка, бессердечный себелюбец. «Я не могу сидеть с ней», — ответил он брюзгливо. «Она меня выжила из моей комнаты. Все время ревет. А я не могу этого переносить. Она все не перестает, хоть я и говорю, что позову отца. Я раз позвал его, и он пригрозил задушить ее, если она не уймется. Но она начала снова, как только он вышел за дверь, и ныла и причитала всю ночь, хоть я стонал от мучения, потому что не мог заснуть». «Мистера Хитклиффа нет?» — спросила я, видя, что этот жалкий человечек не способен посочувствовать своей двоюродной сестре в ее душевной пытке. «Он во дворе», — ответил Линтон. «Разговаривает с доктором Кеннетом, а доктор говорит, что дядя, наконец, и в самом деле умирает. Я рад, потому что останусь после него владельцем скворцов. Кэтрин всегда говорит о Мызе, как о своем доме. А дом не ее». Он мой. Папа говорит, все, что есть у нее, мое. Все ее чудные книжки — мои. Она предлагала отдать мне и книжки, и свою лошадку Минни, и красивых птиц, если я достану ключ от нашей комнаты и выпущу ее. Но я ей ответил, что ей нечего мне предложить. Это все мое. И тогда она заплакала и сняла с шеи маленький медальон и сказала, что отдаст это мне. Два портрета в золотой оправе. С одной стороны ее мать, с другой — дядя, когда были молодыми. Это произошло вчера. Я сказал, что портреты тоже мои, и попробовал забрать у нее медальон. А злая девчонка не давала. Она оттолкнула меня и сделала мне больно. Я закричал. Тогда она испугалась. Услышала, что идет мой отец. Сломала петли, разняла медальон и отдала мне портрет своей матери. Второй портрет она попыталась спрятать. Но папа спросил, в чем дело, и я объяснил. Он отобрал ту половину, что была у меня, и велел ей отдать мне свою. Она отказалась, и он избил ее и сорвал медальон с цепочки и раздавил его каблуком. «И вам было приятно смотреть, как ее бьют?» — спросил я, нарочно поощряя его говорить еще и еще. «Я зажмурил глаза», — ответил он. «Я всегда жмурюсь, когда отец у меня на глазах бьет лошадь или собаку. Он это делает так жестоко. Все же я сперва обрадовался, Кэти заслуживал наказание за то, что толкнула меня. Но когда папа ушел, она подвела меня к окну и показала мне свою щеку, разодранную изнутри о зубы и полный крови рот». А потом она подобрала обрывки портрета и отошла, и села лицом к стене, и с того часу она ни разу со мной не заговорила. Временами кажется, что она не может говорить от боли. Мне неприятно это думать, но она противная, что непрестанно плачет, и такая бледная и дикая на вид, что я ее боюсь. «А вы можете достать ключ, если захотите?» — спросил я. — Да, когда пойду наверх, — ответил он. — Но сейчас я не могу пойти наверх. — В какой это комнате? — спросила я. — Ну нет, — закричал он, — вам я не скажу, где. Это наша тайна. Никто не должен знать, ни Гертон, ни Зилла. — Довольно, я устал от вас. Уходите, уходите! И он склонил голову на руку и снова закрыл глаза. Я сочла наилучшим уйти, не повидавшись с мистером Хитклиффом, и принести освобождение моей молодой госпоже из ее родительского дома. Когда я там появилась, слуги встретили меня с большим удивлением и большой радостью, а когда они услышали, что и барышня наша цела и невредима, двое или трое из них хотели тут же броситься наверх и закричать об этом у дверей мистера Эдгара, но я заявила,